Массаж тыльной поверхности кисти. Кисть пациента располагается на ладони у массажиста, тыльной поверхности кверху. Другой рукой массажист производит массаж. Первое. Общее плоскостное поглаживание производит ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. Начинает с тыльной поверхности пальцев и заканчивает в средней трети предплечья. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Начинает от пясно-фаланговых суставов и заканчивает в средней трети предплечья. Третье. Обхватывающее давящее поглаживание. Четвертое. Попеременное растирание большими пальцами. При выполнении этого приема сильно надавливать нельзя, так как при этом кожа легко собирается в складки и защемляется между движущимися большими пальцами, причиняя боль. Пятое. Отглаживание межкостных мышц подушечками больших пальцев. При этом каждый палец работает в отдельном межкостном промежутке. Движение производится в проксимальном направлении от пясно-фаланговых суставов до пясно-запястного сочленения. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем межкостных мышц. Седьмое. Отглаживание большими пальцами. Восьмое. Прерывистое надавливание большим пальцем. Прием выполняется мягко, безболезненно. Девятое. Отглаживание большими пальцами. Десятое. Общее поглаживание кисти и предплечья. Массаж ладонной поверхности кисти. Кисть пациента в положении супинации лежит на ладони массажиста. Первое. Общее поглаживание начинает с пальцев и заканчивает на середине предплечья. Прием выполняют ладонной поверхностью кисти и фаланг пальцев. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами той же области. Третье. Отглаживание ладони двумя большими пальцами. Четвертое. Попеременное растирание ладони двумя большими пальцами. Пятое. Отглаживание большими пальцами межкостных мышц. Шестое. Спиралевидное растирание большим пальцем межкостных мышц. Седьмое. Отглаживание межкостных мышц большими пальцами. Восьмое. Прерывистое надавливание межкостных мышц большим пальцем. Девятое. Общее поглаживание ладони и предплечья. Массаж тинара. Возвышение мышц большого пальца. Первое. Щипцеобразное поглаживание. Второе. Спиралевидное растирание большим пальцем. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Щипцеобразное разминание. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Массаж гипотинара. Возвышение мышц мизинца. Применяет те же массажные приемы, что и при массаже тинара. При необходимости на ладони можно применять гребнеобразное поглаживание и гребнеобразное растирание, а также пиление и глаженье. Массаж пальцев. При массаже пальцев рука пациента располагается на массажном столе, столике для массажа верхних конечностей или на подлокотнике массажного кресла. Желательно под лучезапястный сустав подкладывать мягкий валик. Предварительно массируют кисть и предплечье, применяя общие приемы поглаживания и растирания. Затем массируют пальцы. При массаже пальцев необходимо время от времени производить общее поглаживание кисти и предплечья. Это делают для улучшения кровообращения в кисти и пальцах, особенно при застойных явлениях и отеке. Первое. Щипцеобразное поглаживание пальцев. Массажист подкладывает под кисть пациента свою руку так, чтобы кисть массажиста легла на стол тыльной поверхностью. Пальцы его полусогнуты, а средний палец руки массажиста стоит вертикально, и на него укладывают ногтевую фалангу пальца пациента. Такая фиксация наиболее удобна. Фиксировать палец пациента, держа его за кончик и сжимая двумя пальцами, неправильно, потому что при этом сдавливаются капилляры и мелкие сосуды, препятствуя нормальному движению крови. Поглаживание производят подушечками большого и указательного пальцев. Поглаживанию подвергают только боковые поверхности пальцев пациента, так как основные отводящие сосуды пальцев идут по боковым его сторонам. Второе. Общее спиралевидное растирание пальцев. Прием выполняют подушечкой большого пальца. В этом случае дополнительная фиксация пальца пациента не требуется, так как массируемый палец располагается на полусогнутых указательном и среднем пальцах руки массажиста. Палец необходимо растирать со всех сторон, но главное внимание уделяют растиранию тыльной и боковых поверхностей. Третье. Щипцеобразное поглаживание. Четвертое. Попеременное растирание. Для выполнения этого приема массажист сжимает пальцы в кулак так, чтобы тыльные поверхности средних фаланг пальцев соприкасались. Концевые фаланги больших пальцев плотно прижаты к средним фалангам указательных пальцев. Палец пациента помещает между двумя кулаками массажиста в борозду между большими и указательными пальцами. Кулаки массажиста движутся во взаимно противоположных направлениях, растирая палец со всех сторон. Пятое. Щипцеобразное поглаживание. Шестое. Круговое стабильное растирание межфаланговых и пястнофаланговых суставов производит подушечкой большого пальца. Растиранию подвергаются все поверхности каждого сустава. Седьмое. Щипцеобразное поглаживание. Восьмое. Щипцеобразное разминание. Девятое. Щипцеобразное поглаживание. Массаж важнейших нервных стволов верхней конечности. Массаж подкрыльцового нерва. Подкрыльцовый или подмышечный нерв располагается в подкрыльцовой ямке у ее вершины позади подкрыльцовой артерии, а на поверхности по надостной мышце. Он направляется немного вниз к наружи и кзади. Идет в сопровождении задней артерии, окружающей плечевую кость. Проходит квадратное отверстие и, обогнув сзади хирургическую шейку плечевой кости, располагается между ней и дельтовидной мышцей. Нерв следует массировать в глубине подкрыльцовой ямки и позади хирургической шейки плечевой кости у заднего края дельтовидной мышцы. В указанной области применяют: первое, поглаживание подушечкой большого пальца; второе, спиралевидное растирание большим пальцем; третье, поглаживание; четвертое, механическую вибрацию малым резиновым шаровидным вибратодом; пятое, поглаживание. Массаж лучевого нерва. Лучевой нерв располагается в подкрыльцовой ямке позади подмышечной артерии, На уровне нижнего края широкой мышцы спины он направляется кзади, снаружи и к низу, и в сопровождении глубокой артерии плеча вступает в верхнее отверстие плечевого канала. Здесь нерв направляется в свою борозду на плечевой кости и, пройдя указанный канал, ложится между плечевой и плечелучевой мышцами. Достигнув уровня латерального надмышчелка плечевой кости, лучевой нерв делится в передней локтевой ямке на поверхностную и глубокую ветви, иннервируя ткани вдоль лучевого края и тыльной поверхности предплечья. Лучевой нерв массирует в области медиальной борозды плеча, по задней и наружной поверхности плеча и по лучевому краю предплечья. Первое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание одной рукой. Движение начинает от большого пальца и заканчивает у дельтовидной мышцы. Второе. Спиралевидное растирание четырьмя пальцами. Третье. Отглаживание подушечкой большого пальца. Четвертое. Спиралевидное растирание большим пальцем. Пятое. Отглаживание большим пальцем. Шестое. Механическая вибрация плоским или шаровидным резиновым вибротодом. Седьмое. Отглаживание большим пальцем. Восьмое. Сотрясение. Девятое. Общее обхватывающее непрерывистое поглаживание от основания большого пальца до дельтовидной мышцы.